начал так: «У меня мама гречанка, папа инженер, так что у меня два свидетеля». «Тогда вы действительно дрожали из-за пятого пункта?» «Слово «дрожали» ко мне не подходит. Я никогда не дрожал. После моего ответа про папу инженера я увидел, как эта громадина кафтанов сначала вспотел, потом убрал мое дело в стол, встал, протянул руку. У меня нет возражений». «Вот ты спрашиваешь о пятом пункте. В школе не было уже такого антисемитизма, может быть, потому что там училось много еврейских детей. И во дворе это не чувствовалось. А вот в студии «Наш дом» в 1958 году, когда она образовалась, ею руководили Алик Аксельрот, Илья Рудберг и я, Марк Разовский. Ничего себе компания. Был один смешной случай. В горкоме партии, куда меня часто вызывали, потому что запрещали спектакли, один человек говорит: «Ты же должен просто понять, Аксельрот, Разовский, Рудберг, ну хоть бы один был, а то сразу три». А я ему: «А ты знаешь, что Ленин сказал?» «Что?» — встрепенулся он. «Не каждый подлец антисемит, но каждый антисемит — подлец». Он застыл, вцепился в меня: «Ты что? Правда, что ли, Ленин так сказал? Ну-ка, дай я запишу». Вообще, это были потрясающие люди. Борясь против антисоветских ассоциаций, они все время искали их и находили там, где рядом не лежало. «Что это у вас царя зовут Макс?» — спрашивали меня про спектакль «Сказания про царя Макса Емельяна». Это 68-й год. В Максе прослушивается Маркс. Или: «А почему он с желтой папкой?» Желтый цвет — это национальный цвет еврейского народа. Я в таких случаях играл этюд, который заранее готовил. Этюд назывался «Неуправляемый художник». Это как же? Когда мне говорили про желтый цвет еврейского народа, я со всего размаха кулаком трескал по столу, так что на нем все подпрыгивало, и матом начинал кричать: «Ты провокатор, сука! Ты хочешь меня упечь, чтоб я и тому подобное». Провокациями занимался. Логика оправдывания здесь не проходила. Методика борьбы заключалась в том, чтобы поразить противника его же оружием. После моего крика меня надо было вязать и выдворять, в конце концов, что-то делать со мной. Этот человеческий фактор в начальственных кабинетах совершенно не учитывался. От неожиданности они пугались. «Марк, что ты, успокойся. Я же просто хотел проверить. Сядь, все хорошо. Чего ты так реагируешь?» «А как мне реагировать?» — ревел я, как раненый бизон. Надо сказать, что этот метод иногда приносил результаты. Царь Макс Емельян выходил уже с любыми папками. Мне смешно сегодня слышать, что шестидесятники, к коим меня относят, все как один приспособленцы. Вошли, мол, во власть, устроились. Попробовали они в тот момент на моем месте что-либо пробить. А мы каждый спектакль как лбом стену пробивали. Да, приходилось идти на какие-то компромиссы, обманывать, вынимать временно из темы кое-какие реплики. Но нашими благими намерениями, нашим романтизмом вымощена дорога не в ад, а в нынешний бесцензурный рай. Шла нормальная борьба. Конечно, мы все это осознавали. Если уже всерьез говорить, у меня и диссиденты приходили в театр. Десятилетие нашего дома в середине 60-х годов — это было грандиозное событие. Студенческие театры приехали со всей страны. Мы были таким эпицентром студенческого движения протеста.